Леонид Лиходеев. «Звезда с неба». Пролог. Человек снял с неба звезду. Звезда была горяча, как печеная картошка. Человек перебрасывал ее с ладони на ладонь и, обжигаясь, радовался. «Я сотворю из нее великое дело». И вдруг он услышал за спиной. «Поклади назад казенную вещь! Все великие дела уже сотворены!» Человек удивился и обернулся. Ему было интересно. Кто бы это мог так высокомерно утверждать, что все великие дела уже сотворены? Дерево, верблюд, попугай? Но ни дерева, ни верблюда, ни попугая он не увидел. Перед ним стоял просто другой человек, похожий на него как близнец. Он только был чуть-чуть скучнее, и глаза у него были чуть-чуть холоднее, и голос у него был чуть-чуть значительнее. И, глянув на него, человек, снявший с неба звезду, сообразил, что радоваться рановато. Он правильно сообразил, потому что этот другой человек отнял у него звезду и повесил ее на место. И звезда погасла. Ибо однажды снятая с неба звезда погибает, если вовремя не превращается в великое дело. «Из-за тебя только руки обмусолил», — сказал другой человек, дуя себе на ладони, на которых вскочили волдыри. «Напрасно ты обжегся. Видишь, она все равно погасла. Ты ее не спас. Ты помешал ей превратиться в великое дело, и она не выдержала». «Ты меня еще учить собрался». «Но ты ведь не можешь знать все наперед». «Это я-то не могу. Я — венец творения!» — заревел другой человек, и, несмотря на волдыри, кинулся с кулаками. Боль ожесточила его. Он считал, что виновником этой боли был человек, снявший с неба звезду. Он был жесток, потому что человек, снявший с неба звезду, поколебал его взгляды. Он был беспощаден, потому что к боли еще примешивалась жгучая обида. Может быть, это был первый научный спор. Кто теперь может сказать? Люди с тех пор научились многому и ко многому привыкли. Они научились варить суп, ездить верхом, пахать землю и плавить металлы. Они научились играть в домино, стрелять из лука и плавать по морю. Они научились писать, читать и придумали таблицу умножения. Но кроме того, на Земле еще научились упорствовать в своих заблуждениях и с необыкновенной жестокостью защищать свои установившиеся взгляды. Это не так просто — снять звезду с неба. У нее много сторожей. Было время, когда одни люди казнили других людей за то, что те хотели заниматься анатомией. «Мы хотим узнать, как устроен человек, чтобы помочь ему в страданиях, когда он болен», — говорили одни. «Вы не смеете этого делать, потому что человек есть творение Божие, а прикасаться к Божьему творению мы вам не дадим». Было время, когда одни люди казнили других людей за то, что те хотели понять, почему на свете есть богатые и бедные. «Мы хотим узнать, как устроено общество, чтобы облегчить его страдания». «Вы не смеете этого делать, потому что мир устроен так, как он устроен, и прикасаться к нему мы вам не дадим». Было время, когда одни люди казнили других за попытку сказать, что все рождаются свободными, а рабство есть великое преступление. Мы уходим вперед, оставляя за собою время, которое становится историей. Мы не видим, что во времени этом люди, искавшие истину, были безоружны и честны, а люди, охранявшие заблуждение, были злобны и коварны. И еще мы видим, что люди, искавшие истину, были простодушны и доверчивы, а люди, охранявшие заблуждение, были подозрительны, жестоки и злы. Эти люди всегда старались иметь понятное объяснение своим взглядам, привычкам и образу жизни, и не любили пересматривать свои взгляды. Они хотели иметь не журавля в небе, а синицу в руках. И чтобы сохранить спокойствие, они были готовы скорее назвать свою синичку страусом и жар-птицей, чем гоняться за журавлем в небе. И они уже так привыкли обманывать самих себя, что воспринимали этот самообман как истину, совершенно не заботясь о том, что в руках у них не истина, а обыкновенная синица. Больше всего на свете им хотелось верить в свою исключительность. Они верили, что человека создал никто иной, как Бог, причем создал его не иначе, как по образу своему и подобию. Но меньше они не соглашались и страшно кичились этим сходством, наивно полагая, что Бог — это пожилой человек выше среднего роста с бородою. При этом они упускали существенные различия, которые сами придумали. То, что Бог, по их же представлениям, в резкое отличие от человека, бессмертен. и не подвержен ни мирским болезням, ни несовершенству человеческих отношений. Они как-то упускали из виду, что Богу вовсе не надо ни пахать, ни сеять, ни задумываться над тем, как прокормить семью, в отличие от большинства людей. Но одно сходство по бороде и росту ужасно радовало этих людей. И они не обращали внимания на вопиющее несходство во всем остальном. Они верили в превосходство своей расы над другими расами, своей религии над другими религиями, своего образа жизни над другими. А когда один упрямец сказал, что люди произошли от обезьяны, возмущению их не было конца. Они возмущались, потому что считали неуместным, постыдным и противным иметь таких родичей. Ложная уверенность в собственной исключительности только подводила людей. Ах, как подводило их пустое тщеславие! Даже присмыкаясь перед своими владыками, они кичились тем, что именно у них и ни у кого больше такие замечательные владыки. И тщеславие свое люди обставляли обрядами, законами, правилами и защищали его казнями, карами и насилием. Почему ж так трудно было пробиваться истине и так легко было господствовать заблуждению? Потому что заблуждение всегда примитивно и понятно, а истина требует усилий для понимания. Очень понятно и очень приятно, что Земля есть центр Вселенной, и никаких других подобных миров не существует. Очень приятно и очень понятно, что человек есть вершина совершенства, подобная Богу. А если к этому добавить, что, скажем, твоя раса, твоя религия, твой образ жизни самые лучшие, то представляете, что получается? Получается, что вы — совершенство среди людей, живущих в центре Вселенной. Пусть жизнь у тебя хуже собачьей, пусть каждый день ты сталкиваешься с несправедливостью — не беда. Важно, что ты пуп Земли, а это не каждому дано. «Ничего, что у нас сейчас не все ладится», — уговаривали себя эти люди. «Не беда. Важно, что в будущем мы обязательно попадем в рай, потому что мы самые совершенные существа». И расправлялись с каждым, кто действительно хотел истины и добра, уже сейчас, а не в завтрашнем раю. Замечательные существа сжигали библиотеки, растаптывали ученых, подкладывали дрова в костры инквизиции и сжигали в крематориях людей низшей расы, потому что слепо верили в свое превосходство и тупели от этой дикой веры. Но почему же те, кто снимал с неба звезды, не угомонились? Почему они, преодолев чудовищное сопротивление, двигали человеческую мысль и приближались к истине, несмотря ни на что? Потому что высоким восторгом горели их сердца, и огонь этот испепелял душу. И огонь этот всегда настораживал тех, кто признает звезды только на небе, и, ворча, сторожит их. Ах, как они боятся двинуться с места, живя своими привычками и заблуждениями. Как тупо убеждены они, что их ладони предназначены только для того, чтобы класть на место то, что нельзя немедленно скушать. Они ни разу ничего не придумали и ни разу ничего не сделали первыми. Зато они первыми мешали. Но есть на земле люди, которые не боятся обжечь ладони, делая свое горячее, сверкающее дело.